Глава 25. Трикси Скрамп Геноса Виксен Экспилиадас небрежно прислонилась к двери. «Не вздумай встать, Барри, и руками не шевели». Голос ее дрожал от возбуждения. Ствол пистолета пьяно мотался из стороны в сторону. Пальцы, сжимавшие мобильник, побелели. «Мне не хотелось бы пристрелить тебя». «Видите ли?» — вежливо сказал я. «Бить свои машины люди, как правило, тоже не хотят. Но ведь всегда ведь найдется идиот, который разговаривает по мобильнику и ведет машину одновременно. Может, отложите телефон на минутку, пока мы не разберемся? Так, для пущей безопасности». «А ты мною не командуй», — огрызнулась она, тыча пистолетом в мою сторону так, словно это была игрушка из секс-шопа. При этом она покачнулась на шпильках, но все же ухитрилась не упасть. «Не смей командовать, слышишь?» Я заткнулся. Она и так была на взводе. «Видите ли, у меня дурная привычка превращаться в жуткую зануду, когда кто-то начинает меня нервировать. Ну, рефлекс у меня такой. Однако напряги я Трикси слишком сильно, и ее хваленый самоконтроль лопнет, как мыльный пузырь. А тогда она чего доброго спустит курок ненароком. Я бы умер от стыда, если бы она застрелила меня непреднамеренно, поэтому благоразумно решил держать рот на замке. По возможности, конечно». «Идет». «Держи руки на виду и не шевелись». «Могу я хоть кофе допить?» — попросил я. «Он как раз вроде остыл как надо». Она нахмурилась. «Нет, ты мне мой латте так и не принес». «Верно», — согласился я. «Не поспоришь». Пару минут мы посидели молча. У меня устали руки держать кофе и бесполезную телефонную трубку. «И что дальше, мисс Виксен?» «А о чем это ты?» «Ну, вот вы, вот я, вот пистолет». Обыкновенно пистолет используется в качестве особого аргумента в переговорной тактике. Но вы до сих пор ничего такого не делали, только тыкали в меня. «Я, конечно, не специалист, но, насколько понимаю, вы собирались потребовать от меня чего-то. Ну или чего-то в этом роде». «Я знаю, ты дрейфишь», — сказала она, как выплюнула. «Потому и говоришь. Ты нервничаешь и говоришь, потому что боишься меня. Я просто цепенею при одной мысли о том, что моя карьера в порнобизнесе под угрозой», — отозвался я. «Вот как вы меня напугали. Но мне все-таки интересно знать, каков будет ваш следующий шаг». «Не будет следующего шага», — заявила она. Мы что, так и будем сидеть здесь до морковкина заговенья?» Она фыркнула. «Нет, через минуту я уйду». Я приподнял бровь. «И только...» «Ага. Вы... враг из вас просто потрясающий», — заметил я. «Я и догадаться даже не мог, что весь ваш план заключается в ничего не деланье». Она ухмыльнулась. «Это все, что мне нужно делать. Мне казалось, вас может огорчить, если я потом расскажу все полиции». Трикси рассмеялась. «С виду вполне искренне». «Да? И что ты им там расскажешь? Что я без всякой причины угрожала тебе пистолетом, ничего не сделала и ушла? Ну, почему бы и нет? И чему они скорее поверят? Этому или тому, что ты приставал ко мне, пока я была одна, делал мне всякие непристойные предложения, и что мне пришлось пригрозить тебе пистолетом?» Я прищурился. Не такой уж и глупый выстраивался замысел. И это давало повод усомниться в том, что Трикси придумала все сама. Однако же, кой черт ей держать меня на месте так недолго? Я покосился на часы. 11:40. Блин. «Ага», — сказал я. «Вы хотите изолировать меня на то время, что нужно вам для следующего проклятия?» Глаза ее расширились. «Откуда ты зна?» Она осеклась, и голова ее дернулась. Она явно слушала кого-то по мобильнику. «Ох, да знаю я. Ничего я не говорила. Не понимаю, чего вы так...» Она поморщилась. «О, да, все в порядке. Или вы сами хотите сюда прийти, чтобы все проделать?» «Вот и хорошо». «Хорошо». Она продолжала злобно хмуриться, но взгляд ее снова переместился на меня. «С кем это вы говорили?» — поинтересовался я. «Не твое дело». «Вообще-то мое, буквально. С учетом того, что мне заплачено за то, чтобы я установил личности тех, кто насылает проклятие. Трикси очень неприятно хихикнула. И что разница, если ты и узнаешь? Можно подумать, полиция поверит в то, что орудием убийства было какое-то волшебное заклинание. Возможно. Но копы не единственные силы порядка во вселенной. Вам никто не говорил про Белый Совет? Она облизнула губы, и взгляд ее скользнул по комнате. «Еще бы не говорили», — соврала она. «Значит, вам известно. Использование магии для причинения смерти другому разумному существу влечет за собой смертный приговор». Она уставилась на меня. «О чем это ты?» «Суд не займет много времени, минут 10, максимум 15. И как только вас признают виновной, вас казнят на месте, обезглавят. Мечом». Секунду-другую губы ее шевелились, не издавая ни звука. «Врешь ты все», — выдавила она наконец. «Я человек честный. Боюсь, это вы боитесь смотреть правде в глаза». «Вовсе нет», — огрызнулась она. «Ты просто хочешь меня запугать. Брехня это все». «Хотелось бы мне, чтобы это было так», — вздохнул я. «Это сильно упростило бы мою жизнь. Послушайте, Трикси». «Вы и те, с кем вы заодно, можете еще благополучно уйти, если откажетесь от своей затеи прямо сейчас. Плюньте на свои проклятия и уезжайте подальше». Она упрямо вздернула подбородок. «А если нет?» «С вами произойдут неприятности. Вы уже проиграли, миссис Виксон. Вы просто этого пока не поняли. Попробуйте наслать свое проклятие еще раз, и вы сами отведаете, каково оно на вкус. Ты что, мне угрожаешь?» «Ни в коем случае!» — заверил я. «Просто констатирую факт. Вам и вашему ритуалу крышка». «Ой!» «Странное дело, она перестала нервничать. Ты недооцениваешь мои силы». Я фыркнул. «Нет у вас никаких особых сил». «А вот и есть. Я ими убивала». «Вы убивали ритуалом!» — поправил я. «А разница-то?» «Разница в том...» — пояснил я. Что если у вас имеются собственные магические способности и навыки, ритуал вам не нужен. Один фиг. То есть одно и то же. Что сила, что магия. Нет, возразил я. Поймите, ритуальное заклятие вроде этого имеет к вам весьма косвенное отношение. Это вроде космического торгового автомата. Вы кидаете в щель пару четвертаков, нажимаете нужную кнопку и высвобождаете заклятие. Собственность какой-то сбрендившей потусторонней силы, которой нравится развлекаться таким образом. Для этого не нужно умение. Для этого не нужно таланта. Да что там, даже обезьяна тупая, и та смогла бы такое заклятие наслать. Не вижу практической разницы. Парировала она. А разница есть. Какая? Поинтересовалась она. Вот вы сейчас и узнаете. Вместо того, чтобы смешаться и вообще утратить всю свою уверенность, она ухмыльнулась. «Это ты толкуешь о том круге, что в углу студии нарисовал?» «Она опознала круг?» «Ох, блин! Мы знали, что ты затеешь что-нибудь!» Продолжала она. «Все, что от меня понадобилось, это идти за тобой, когда ты пришел. Уж не знаю, чего ты хотел этим добиться, но могу тебя заверить, все твои каракули и свечки не сделают того, чего ты от них хотел. Потому как я их всех погасила, а мел стерла». «Блин! Блин! И ведь она не врала! Трижды, блин!» «Трикси!» — сказал я. «Но ведь вы сами-то понимаете хоть, что все это неправильно. Зачем вы это делаете?» «Я защищаю то, что мне принадлежит, Ларри», — ответила она. «Это бизнес». «Бизнес?» — возмутился я. «Два человека уже погибли!» «Жизель и Джейк тоже были на волосок от смерти, и мне даже думать не хочется, что случилось бы с Инари, не окажись я там. Что, мать вашу, вы по-вашему делаете?» «Делать мне нечего, как тебе объяснять». Я посмотрел на нее в упор. «Вы и сами не знаете. Вы ведь не знаете, на ком он женится». Она не ответила. Но взгляд ее вспыхнул злостью и досадой. Я покачал головой. «Поэтому вы уничтожаете всех женщин вокруг Артура Геносы, одну за другой. Вы даже не знаете, ту ли вы убили. Из всех штучек, что приходятся ему по вкусу, только одна осталась», — сказала она. «Эмма, Выдохнул я. А как ее не станет, мне не надо будет бояться, что кто-нибудь стырит мое законное. Мгновение я молча смотрел на нее. Вы с ума сошли? Уж не думаете ли вы, что это сойдет вам с рук? Хотелось бы мне посмотреть, как прокурор попробует обвинить меня в колдовстве. Черт, этой дури не хватало ума на то, чтобы поверить мне насчет Белого Совета. Да что там, ее настолько не интересовало ничего, кроме ее собственной персоны, что она и имя мое запомнить не могла. И все-таки человек она или нет? Адский звон, Трикси! У Эммы же дети! У Гитлера тоже были, огрызнулась она. Нет, не было! Возразил я. У него были собаки. Один фиг, отрезала Трикси. Я покосился на часы. 11:43. Через 4 минуты, хочу я этого или нет, Эмма умрет. Трикси вдруг напряглась и прислушалась к телефону. Да, сказала она кому-то, а потом мобильник у нее в руках взвыл, захлебнувшись помехами. Она дернулась так сильно, что я даже испугался, не нажмет ли она на спуск по ошибке. «Черт!» — буркнула она. «Терпеть ненавижу эти дурацкие мобильники. Видите ли, сотовые телефоны — все равно, что канарейки в угольных шахтах. Так же чувствительны только не к запаху газа, а к сверхъестественному. Даже слабейшие движения магических энергий нарушают работу в первую очередь сотовых телефонов. Очень все смахивало на то, что невидимый собеседник Трикси запустил заклятие, из чего следовало, что нацеленное на Эмму Малеккё уже в пути. И пока Трикси держала меня на мушке в этой чертовой комнате, я ничего, ничегошеньки не мог с этим поделать.